Глава 17. Это оказался Вернон Асса. В краснокожем кресле он все-таки смотрелся лучше миссис Уиллок. По крайней мере, заполнил его в ширину, к тому же смуглый цвет лица хорошо гармонировал с красным, хоть в длину и он явно не добрал. Многих людей довелось наблюдать мне в этом кресле, но только одному оно оказалось точно в пору. Но об этом как-нибудь в другой раз. Вам могло показаться, будто после всего, что было только что сказано наверху, Вульф так и кинется гостью на шею, но это не случилось. Когда он, предварительно причесавшись и заправив рубашку, спустился вниз, он сразу же прошел к своему креслу, уселся и резко проговорил: «Я могу уделить вам, мистер Асса, всего несколько минут. Чем могу служить?» Асса взглянул на меня. Я уж было подумал, что он вот-вот снова примется за старую песенку, что ему, мол, желательно побеседовать с Вульфом наедине, но оказалось, он просто искал что-нибудь приятное для глаз, пока собирался с мыслями. Помню, когда вся эта компания из ЛБА заявилась к нам в первый раз, этот был самый нетерпеливый, все время дергал Хансена и попрекал Вульфа, что тот даром тратит время. Теперь, похоже, остепенился, усвоил, что спешка ни к чему хорошему не приводит. Он посмотрел на Вульфа. «В отношении встречи сегодня вечером вам надо ее отменить». «Да ну!» Вульф по-петушиному вскинул голову. «Это еще почему же?» «Но ведь это же очевидно, а разве нет?» «Мне, во всяком случае, нет, так что, боюсь, придется пояснить». Асса поерзал в кресле. «Как вы понимаете, — сказал он, — наша главная проблема уже решена, благодаря вам, разумеется. Я имею в виду ту проблему, из-за которой мы в панике бросились к вам в среду. У нас, конечно, не было никаких шансов завершить конкурс без осложнений, даже с определенными разногласиями. После того, что случилось с Далманом и пропажей его бумажника, но когда мы пришли к вам, нам казалось, что нас ждет полная катастрофа. Вам удалось ее предотвратить. Хансен совершенно уверен, что с юридической точки зрения мы теперь совершенно чисты. Ведь раз конкурсанты получили ответы, а мисс Фрейзи зря отрицает, что ей все равно ничего не даст, мы спокойно можем аннулировать эти стихи и заменить их новыми. Именно так мы, конечно, и поступим, и любой суд в мире нас оправдает. Определенные трудности здесь все равно остаются. Но с этим уж ничего не поделаешь. Своей блестящей уловкой вы спасли конкурс от неминуемого краха, так что примите мои поздравления». «Мистер Асса». Глаза Вульфа были обращены к гостю, но полузакрыты. «Вы выступаете от имени моего клиента, фирмы Липпард, Бафф и Асса, или от себя лично?» «Как вам сказать? Я ведь, как известно, являюсь компаньоном фирмы, но сюда пришел по собственной инициативе и на свою ответственность». «А ваши партнеры, они в курсе, что вы здесь и с какой целью?» «Нет, мне не хотелось задевать длинных и сложных дискуссий. Я принял решение прийти только полчаса назад. Наша встреча начнется в 9, а сейчас уже почти 7». «Понятно. Так вы полагаете, что это я послал конкурсантам ответы? Или, во всяком случае, поручил кому-то это сделать?» Асса провел языком по губам. «Я этого прямо не утверждал, но, полагаю, это сейчас не так уж важно. Ведь Гудвин все равно является вашим доверенным лицом. Невозможно представить себе, с чего бы кому-то из конкурсантов, если он убил Далмана и взял из бумажника ответы, рассылать их остальным, значит, остаетесь только вы». «Ну, не так уж и невозможно», — возразил Вульф. «А если, например, он к своему ужасу обнаружил, что в ситуации, которую он сам же и создал, они для него даже хуже, чем просто бесполезны?» Асса кивнул. «Я, разумеется, об этом подумал и все-таки считаю, что это невозможно. Есть еще одна причина, почему я не сказал партнерам о своем визите сюда. Дело в том, что я вполне отдаю себе отчет, что вы не можете признаться в том, что сделали это для нашего спасения. Я не жду, что вы признаетесь в этом даже мне, не говоря уже обо всех остальных, особенно Хансене. Да нам и не нужно, чтобы вы в этом признавались, потому что ведь вы работали на нас, значит, с юридической точки зрения можете выглядеть, будто это сделали мы сами, а это была бы катастрофа. Теперь вы понимаете, что у меня есть основания не говорить об этом прямо. Весьма тронут вашей снисходительностью, сухо проговорил Вульф. Но все-таки почему же надо отменить встречу? Потому что она не принесет никакой пользы, но может принести вред. Глаза Вульфа были по-прежнему полузакрыты. Она позволит мне честно заработать свой гонорар. Я следую тому определению своей задачи, которое дал ей мистер Хансен. Выяснить, кто взял бумажник и у кого находятся ответы. А это еще предстоит сделать. В этом нет никакой необходимости, во всяком случае, в данный момент, поскольку проблема с конкурсом уже решена. Вы уже заработали свой гонорар, и вы его получите. Но ведь вы сказали, мистер Асса, что выступаете только от своего имени. Красный кончик языка снова показался, коснулся губ. «Я лично гарантирую вам оплату», — проговорил он. Вульф отрицательно помотал головой. «Боюсь, это для меня неприемлемо. Я ответственен только перед своим клиентом. И его обязанность оплатить мои услуги не подлежит передаче третьему лицу. Что же касается отмены встречи, то об этом не может быть и речи. Если бы эта просьба была единодушной и исходила от мистера Баффа, О'Гарро, Хансена, Хири и вас, разумеется, и все вы привели бы достаточно веские аргументы, тогда бы я мог рассмотреть ваше предложение, хотя, возможно, отказал бы вам и в этом случае. А сейчас я даже не стану его рассматривать. Асса посмотрел на меня, потом взглянул на столик с напитками, снова перевел глаза на меня и спросил. «Я вижу там у вас бутылку перно, это мой напиток. Можно мне немного выпить?» Я ответил, что, конечно, можно. И спросил, нужен ли лед, но он отказался. Тогда я передал ему один из наших старомодных стаканов и бутылку. Он плеснул туда на два своих пухлых пальца. И не сойти мне с этого места, если он тут же, не разбавляя, не выпил это залпом, будто какое-нибудь дешевое виски. Мне не жалко перно. Я вообще его не пью. Но ведь есть же какой-то здравый смысл. Мало того, что он налил себе еще, на сей раз всего на палец, и даже не пригубив, поставил стакан на столик у подлокотника кресла прямо рядом с бутылкой. Потом пару раз проглотил слюну, видимо, запивая спиртное. «Весьма своевольная позиция, мистер Вульф», — сказал он. Потом сделал паузу, как бы подбирая слова. «Откровенно говоря, я никак не пойму, чего вы хотите добиться. Ведь гонорар свой вы получите. А кто взял этот бумажник с нашей точки зрения, то есть в том, что касается конкурса, уже не имеет никакого значения. Разумеется, это все еще сохраняет свое значение как мотив убийства. Но мы ведь вас нанимали не для расследования убийства, это дело полиции». «Почему вы так настаиваете на этой встрече?» «Чтобы закончить свое дело, то, что было мне поручено». «Но ведь этим вы можете скорее испортить то, что вам уже удалось сделать. Теперь полиция знает, ей об этом сообщили по вашему же совету, что со среды в вашем распоряжении находилась копия ответов. Не знаю, насколько можно полагаться на умение полиции хранить тайну, но вполне допустимо, что об этом узнает кто-то из конкурсантов. А если это так, то одному Богу известно, что может случиться на этом вашем собрании. Вас могут даже загнать в угол и вынудить признаться, что это вы отправили им по почте ответы, а ответственность за это будет возложена на ЛБА, и в результате мы окажемся в еще более глубокой яме, чем прежде. «Да уж, что правда, то правда», — согласился Вульф. «Но если вы боитесь именно этого, то можете забыть свои страхи. Такого признания с моей стороны не будет». «Что же тогда будет?» «Я не смог бы вам этого сказать, даже если бы и хотел. У меня есть несколько гипотез, и я хочу их проверить. Вот для этого мне и нужна эта встреча, и я от нее не откажусь». В молчании Асса с полминуты пристально смотрел на Вульфа. Наконец он прервал молчание. «Когда в пятницу ваш помощник Гудвин был у нас в конторе и получил для вас инструкции продолжать работу, он настаивал, чтобы это решение было единогласным. Теперь я против этого, и решение перестает быть единогласным. Я прошу вас приостановить свою деятельность до того момента, пока я не проконсультируюсь с партнерами, скажем, до полудня завтра. Я не просто прошу, я приказываю». Вульф отрицательно помотал головой. «Боюсь, мистер Асса, что я не смогу подчиниться вашему приказу. Слишком поздно. Искра брошена, пламя разгорается, теперь нам дорога каждая минута». «Слишком поздно? Для чего?» «Останавливаться на полпути». Асса опустил глаза, посмотрел на свою правую ладонь, не увидев там ничего обнадеживающего, перевел взгляд на левую и, не найдя и там утешения, отвел глаза. «Что ж, пусть будет так», — сказал он, встал и неторопливо направился к двери. Учитывая, какой оборот принимали события, я бы не очень удивился, прикажи мне Вульф связать его и запереть до 9 в гостиной. Но он промолчал, и мне ничего не оставалось, как только встать и проводить гостя в переднюю. Я не в обиде, что он забыл поблагодарить меня, когда я подал ему пальто и шляпу. Наверное, был слишком погружен в свои мысли. Вернувшись в кабинет, я встал перед столом Вульфа и посмотрел на него сверху вниз. «Полагаю, — заметил я, — не так уж и важно, кто бросил искру. Главное, что она сработала». «Именно так. Свяжите меня с мистером Крамером». Я сел за свой стол и начал набирать номер. Обычно это не лучшее время, чтобы застать его на месте, но если у них там что-нибудь крупное заваривается или, наоборот, упорно не хочет завариваться, он отказывался от привычной домашней кухни и пользовался сухомяткой у себя в офисе. На сей раз это был, похоже, один из таких случаев. А если судить по тому, как он рявкнул в трубку, это был именно тот самый случай. Вульф взял свою трубку. «Мистер Крамер, я подумал, вас может заинтересовать встреча, которая будет здесь у меня сегодня вечером. Мы собираемся обсудить дело Долмана. Будет...» «Кто же это, интересно, собирается его обсуждать?» «Все связанные с ним лица. То есть все, о ком мне известно. Мы, конечно, собираемся ограничиться кражей бумажника, поскольку, как вам известно, я занимаюсь именно этим. Но мы неизбежно будем затрагивать вопросы, которые могут представить интересы для вас. Так что я приглашаю вас прийти, разумеется, в качестве наблюдателя». Молчание. Может, Крамер пережевывал кусок бутерброда с ветчиной? Или же то, что только что услышал от Вульфа? Что вы там еще затеяли? Для меня это будет возможность проверить кое-какие свои предположения. Для вас же вполне подходящий случай, чтобы раскрыть убийцу. Разве я когда-нибудь отнимал у вас время на пустяки? Да уж, на пустяки никогда. В общем, это не телефонный разговор. Стеббинс будет у вас через 10 минут. Нет, сэр, ни Стеббинса, ни вас. Мне потребуется некоторое время, чтобы привести в порядок то, что у меня в голове. И к тому же скоро будет готов ужин. Встреча назначена на 9 часов. Я возьму с собой Стеббинса. Ради бога, не имею ничего против. Мы повесили трубки. Вы же чертовски хорошо знаете, сказал я, что Перли обожает повсюду таскаться с наручниками и терпеть не может приносить их обратно пустыми. Я замолчал, потому что он откинулся назад, закрыл глаза и начал шевелить губами, то выпячивая их, то снова втягивая. Наконец-то он заработал. Я вышел в прихожую, чтобы принести из гостиной еще 2 кресла.